Это открывало передо мной определенные перспективы, а мысль о том, что представляется возможность петь Тибальди, совершенно преобразила меня. Силс в то время еще не была столь знаменита, как впоследствии. Я оставил рецензента «Жить с миром». Еще несколько ангажементов я получил на выступления в Пуэбле и кое-где еще в Мексике. Но прежде чем я узнал о них, настало время отправляться в Нью-Йорк для подготовки дебюта в «Кармен» на сцене «Сити Опера», который был назначен на 21 октября. Рудель не собирался дирижировать этим спектаклем, но изменил свои намерения, услышав меня на репетициях. Я был очень польщен этим и никогда не забуду его поступка. Пока я репетировал, тенор в параллельно шедшей постановке «Баттерфляй» заболел, и 17 октября меня попросили заменить его. Таким образом, мой дебют в Нью-Йорке состоялся раньше, чем предполагалось. Дирижировал Франко Патани, выдающийся музыкант, которого все мы очень любили, и который через несколько лет скончался в расцвете сил. Патани, как и его сын Джузеппе, как Нелло Санти, обладал совершенно невероятной музыкальной памятью. Встречаются дирижеры, которые могут сесть и записать наизусть целые оперы, и оркестровые партии, и вообще все, что есть в партитуре. Патани-старший был одним из них. Но прежде всего он глубоко всем своим существом погружался в музыку, которой дирижировал. Я выступал с ним в нескольких постановках «Травиате», «Баттерфляй», «Тоске», «Кармен», «Богеме» и в первый для себя раз в «Плаще». Единственный его недостаток — тот же, что и у Фауста Клева, с которым я позже работал в «Метрополитен Опера», заключался в потере самоконтроля, если кто-то из исполнителей ошибался во время спектакля. Он впадал в такую ярость, что мы теряли нить действия. Его лицо выражало гнев, от которого содрогались наши души. Клева же иногда приобретал на спектакле совершенно потусторонний вид, так что мне становилось страшно за его здоровье, ведь он и вообще выглядит очень хрупким. С ним я пел «Адриену Лекуврер», «Андре Шенье», «Сельскую честь» и «Бал Маскарад». От этой работы я получал истинное удовольствие. Особенно близки были Клева произведения композиторов-веристов. Представления обоих спектаклей в Нью-Йорк-Сити опера, где я участвовал, прошли чудесно. Жаль, что со мной не было Марты, она осталась в Мехико, ожидая рождения ребенка. Новый Пласидо Доминго родился несколько прежде времени, как раз в тот день, 21 октября, когда был назначен мой нью-йоркский дебют. Так как всего за 4 месяца до его рождения мы с Мартой были в Израиле, то прозвали Пласи азиатским членом нашей семьи. Я был африканцем, потому что за 9 месяцев до моего появления на свет родители находились на гастролях в Танжере. Прилетев в Мехико 22 октября, я увидел Марту и ребенка. Однако уже на следующий день я должен был ехать в Пуэблу, чтобы выступать в «Баттерфляй» вместе с Монсеррат Кабалье. Тогда, в первый раз работая с ней, я получил большое удовольствие. Потом я опять вернулся в Нью-Йорк, чтобы снова петь «Кармен» 31 октября. В Нью-Йорке меня принимали более чем хорошо. В то время я познакомился с людьми, которые остаются моими друзьями по сей день. Это, например, кубинцы, которые были в числе поклонников труппы моих родителей, когда те гастролировали на Кубе. Они вспоминали, как отец и мать показывали им фотографии маленьких Пласидино и Марии Пепы. А я начал также посещать спектакли в «Метрополитен Опера». А мне особенно запомнилась прекрасная постановка «Эрнани» с Леонтин Прайс, Франко Карелли, Корнелом Макнейлом и Джеромом Хайнсом. Все было великолепно, меня покорили размеры старого здания театра и то, как звучали в нем голоса этих певцов. В ноябре я пел «Баттерфляй» в Марселе и нашел, что публика Южной Франции поразительно хороша, доброжелательная, знающая, она мгновенно откликается на удачи и неудачи. Несколькими годами позже я выступал там в «Кармен» и надеюсь появиться в Марселе еще когда-нибудь. Из Франции я вернулся в США, чтобы петь «Кармен» на английском в Форт-Уорте. Норман Трайгл, выступавший в роли Скамилью, иногда пародировал меня, изображая, как я в дуэте с Микаэлой пою слова «Поцелуй от любимой». Он нарочито растягивал слоги, сопровождая это соответствующей мимикой.